Родительское благословение. Заперев ворота, Илья вскочил в седло, но тут же слез обратно. Конечно, Бурушка был хорош, но собственные ноги были лучше, и о них надо было позаботиться. Во-первых, обуть. Во-вторых, дать волю нагуляться. Илья привязал коня к забору и побежал к Улыбе, который точал кожаные чеботки для всего села. Взрослых дома не было, кроме сына Улыбы, 8-летнего Метелицы, рассудительного малого, знающего толк в обувке и уже помогающего мамане Мирославе сбывать готовый товар. Сегодня он был за старшего и, пользуясь случаем, щедро раздавал младшим братьям и сестрам звонкие подзатыльники. «Хорош баловать, а то отцу скажу. Он шутить не любит, выдерет, как сидорову козу», — одернул рьяного воспитателя Илья. «Давай, неси товар». «Ой, дядя Илья, сами пришли, ногами!» — не поверил глазам Метелица. «И притом никакими попадя, а своими собственными. И теперь ноги сапог просят. Не век же им босиком жить!» «Если папаше не расскажете, как я этих лупил!» — кивая на сопливую мелюзгу, повел торг Метелице. «Вмиг чеботки притарабаню!» «На первый случай не скажу. Ну-ка ли еще увижу, что малых сих обижаешь, саморучно накормлю березовой кашей. Ну давай, кажи товар лицом». Метелица бросил наметанный взгляд на босые ступни покупателя и вынес из повети сарая у ворот три самых больших пары, которые, если честно, из-за неходовых размеров изрядно залежались на складе, покрывшись ржой и пылью. Но на удивление все они оказались малы. Незадачливый торговец почесал затылок и сказал: «Эк, беда! У вас, дядя Илья, не ноги, а подпоры каменные. Приходите завтра, может, батя ничего удумает. А хотите, я носок обрежу? Пальцы вестимые слегонца выпрутся, зато нигде давить не будет». «А это что?» — перебил Илья бойкого отрока, указывая на высокую жердину у забора, на верхушке которой болталась пара таких козистых сапог, что дух захватывало. «Это мы для выставки повесили, чтоб проезжий народ издалече товар видел. Для того у них размер такой длинный. Батяня месяц точал, а я жиром умащивал». «Сапоги?» «Да нет, жердину». «Зачем?» «Чтоб обувку ненароком не уперли. Оно ж по-скользкому залазить несподручно». Не дослушав, Илья выхватил из ножен меч, высоко подпрыгнул, видать, ногам сапоги тоже приглянулись, и обрубил веревку, державшую выставочный товар. Чеботки чеботку пришлись в лад, будто Улыба приходил снимать с него мерку, а может, когда точал, про Илью думал. А чему тут дивиться? Как-никак, Улыба ему друг лепший, а не птица залетная. В мягкой обувке ноги не шли, а пели. Поэтому, отвязав Бурушку, Илья показал пальцем на видневшийся вдалеке пригорок, за которым начиналась их делянка, и сказал: «Скачи околицей, а я напрямки пехом пойду ноги размять. Возле того обрыва встретимся, только там не балуй, а то одна коняга меня оттуда уже скинула». Бурушка кивнул головой и послушно побрел объездной дорогой. Торопиться он не стал, чтобы опосля не дожидаться. Большого ума конь Илье достался. Проводив его счастливым взглядом, Илья сбежал к оке по извивистой тропке, которую он долгие годы наблюдал в оконце. Он специально держался ближе к краю, чтобы тоже, как и его закадычные друзья, чуток прибить траву-мураву. Из-за этого тропка сразу стала на шаг шире, а если точнее, то на аршин. Потом Илья забрел в Аку испить водицы. Вода оказалась вкусной, а сапоги непромокаемыми. «Эгэгэ!» – закричал Илья от распирающей его радости и силы. «Ага-га!» – отголоском донеслось зеленых холмов. Хотя, может быть, это было и не эхо, а бурушка, которого распирали те же чувства. У самой межи делянки их встретил верный загрызай. Учуяв бурушку, он вздыбил шерсть и грозно зарычал. От этого рыка все карачаровские тяжеловозы бросались в рассыпную, потому что загрызай отличался от волка только тем, что был раза в полтора крупнее. Но бурушка убегать не стал. Он опустил голову и ударил в землю копытом. Удар был такой силы, что из земли забил родник. Загрызай все понял и, перестав рычать, завилял хвостом. Правда, он сделал вид, что виляет своему молодому хозяину, но все равно мир был восстановлен. И в этом мире Илья был первым, бурушка вторым, а грозный волкодав согласился на третье место, что тоже, в общем, почетно. Поискав взглядом родителей, Илья обнаружил их спящими под любимым дубом. Он хотел их разбудить, но вдруг подумал, что если маменька увидит его ходячим, то еще ненароком помрет от радости. Нет, надо бы ее подготовить. Например, докорчевать пень, над которым еще не меньше 3 дней потрудиться надо. Тогда родители сперва поразятся пню, и на Илью у них меньше поражения останется. Сказано, сделано. Богатырь накинул хомут на корень, торчащий из-под земли, и дернул. Да малость силы не рассчитал. Пень пробкой выскочил наружу и чуть не пришиб спящего Ивана Тимофеевича. Зато все остальное вышло как нельзя лучше. Маманя с просонок до того удивилась пню, валяющемуся рядом с мужниной головой, что даже не сразу заметила ходячего сыночка. Зато потом было столько радостных слез, что хватило бы грядку полить. Илья раз 5 рассказал свою чудную историю, а батя с маманей все рыдали и все просили рассказать еще. Потом, немного успокоившись, маменька сказала: «Это, Илюша, непростые калики были, а, видать, ангелы небесные». А батяня ничего не говорил, а только щупал налитые силой сыновни ноги и восхищенно крякал. Бурушка ему тоже понравился, хотя конь щупать себя не дал и в седло не пустил. «Хороша коняга!» — наконец, обретя дар речи, по-хозяйски произнес Иван Тимофеевич. «Теперь мы за месяц все пни выкорчуем и к реке вывезем, а то пеструха не ровен час скопытится от натуги». «Ошибаетесь, батя!» — возразил Илья. «Мы их с бурушкой за час оприходуем». Но и он малость просчитался, потому как уже через полчаса на делянке ни одного пня не осталось. Илья так увлекся, что под горячую руку выдернул еще не срубленный дуб, который с дуру рухнул не в бок, а примехонько на него. Хорошо, Илья шлем перед этим родителям показывал, да снять забыл, а то бы не поздоровилось его богатырской головушке. Завидя такое, матушка вскрикнула, а батяня только крякнул и по-хозяйски сказал: «Добрый шелом, лепо удар держит». Выдернутые пни бурушка волоком стащил к Оке. Он сделал бы это в 2 раза быстрее, если бы не пеструха. Кобыла все время путалась под ногами, играла гривой и строила глазки, пока конь не сказал ей: «Изыди, шалопутная!» На лошадином языке, разумеется. По просьбе бати Илья сложил из пней небольшую запруду, в которую тут же набились караси размером с нашу щучку, в аршин длиной. А чего тут удивительного, если тогда на Оке ни одного вредного завода не было? Потому караси не болели и были как один здоровыми. Так что обед у Чеботков вышел на славу. На первое – запеченная в глине рыба, на второе – заяц на вертеле, а на третье – студеная вода из Бурушкиного родника. Вы спросите, откуда взялся заяц? Так загрызай принес, дабы показать Бурушке, что он тоже парень не промах. Ну, сынок, дай бог, заспорится у нас работа. Посмотрим, что баба Рыкина теперь скажет. Инда запилила меня, мол, сидень твой не на печи сидит, а у тебя на шее, благодушно бормотал Иван Тимофеевич, заедая зайцем карася. А я ее завтра силком притащу, пущай посмотрит на нашего Илюшу. А рычать станет, так мы ее на Бурушке прокатим. Ха-ха! Прыскала в кулак Ефросинья Ивановна. Ого-го! Ржал конь. Гррр! Подхватывал, загрызай. На силу отдышавшись после сытного обеда, родители засобирались домой. «Илюша, а ты по что закрученился?» — обеспокоилась Ефросинья, заметив, что сын повесил голову и в сборах никакого участия не принимает. Илья подошел ближе и нежданно упал родителям в ноги. «Маменька, батяня, не хочу я домой. И землю пахать не желаю». «Аль мне уши заложило, аль ты вещаешь непонятно», — нахмурился Иван Тимофеевич. «А ну, давай говори толком, без бабьих причитаний». «Батя, я не для того на ноги встал, чтоб землю для супостатов отборным зерном засеивать. Или вы не ведаете, что басурмане и разбойнички всю Русь киевскую скоро к рукам приберут? Мне Неждан сказывал, что от Мурома до Стольного Града уже по прямоезжей дороге не добраться. Какой-то соловей там засел и с торгового люда три шкуры сдирает. Неждан по весне еле ноги унес, и теперь кожи, которые я ему мял, окольным шляхом в Киев повезет, а это ж добрых три дня крюку, а расходу и того более. Отпустите! Иван Тимофеевич, и вы, матушка Ефросинья Ивановна, не держите. Не по капризу прошу, а по завету старцев. Они мне оружие дали и коня богатырского, а я им обещал землю русскую защищать». Илья говорил горячо и убедительно. «Только разве ж батю нахрапом возьмешь? Чеботки народ уперты. И сколько Илья не говорил, уже поднявшись с колен во весь свой богатырский рост, а в ответ слышал одно: «Не пущу!» И тогда он вспомнил про главное. А главным были сказаны ему слова: «Куда свое умение направить, сам поймешь. А ежели не поймешь, тогда беда, потому как враз силу потеряешь». Когда батя это услыхал, то сразу все уразумел. А чего тут-то не понять, когда калики-перехожие не саху дровяную сыну дали и не кобылу квелую, а меч острый и коня богатырского? Значит, удел его таков не в земле ковыряться, а за нее стеной стоять. Притом, если Илья останется и силу из-за этого потеряет, то зачем, спрашивается, огород городить? «Ладно, сынок, твоя взяла. Отпущу тебя на все четыре стороны. Только обещай кривды не творить, слабых не забежать и за Русь святую православную горой могутной стоять». «Обещаю!» — радостно выдохнул Илья, снова падая на колени. «Благословляй, Ефросинья!» Дрогнувшим голосом вымолвил старший чеботок и первым перекрестил сына.